Как возник верхум? Достаточное условие. Мышление и память в мозге возникают благодаря тому, что нейроны образуют друг с другом устойчивые контакты в виде синапсов и умеют передавать через них информацию с помощью нейромедиаторов. Для работы верхума требуется выполнение двух аналогичных условий. Нужны не только устойчивые контакты между людьми, но и технология передачи информации через эти контакты. С устойчивыми контактами между людьми мы разобрались. В первобытном обществе они были обеспечены комплексом институтов, которые структурировали человеческие отношения. Однако мы видели, что в сообществе шимпанзе тоже действует аналогичный комплекс институтов, а верхума подобного человеческому нет как нет. Чтобы возник верхум, одних институтов явно недостаточно. Обезьянам не хватает того, что есть у человека – эффективной информационной технологии обмена мемами. Грубо говоря, им не хватает языка. Перед тем, как говорить о технологии человеческой коммуникации, давайте уточним терминологию. В технических терминах синапс – это канал связи, а нейромедиатор – передаваемый через него сигнал. У человека намного больше способов коммуникации, чем у нейрона. Каналом связи в человеческой коммуникации может быть и почта, и книга, и телевизор, и мобильный телефон, и интернет-мессенджер. Сигналы в человеческом общении тоже очень разнообразны. Это и жесты, и печатный текст, и голосовые сообщения, и картинки, и видео, и многое другое. Мышление и память верхума не могут работать без обмена подобными сигналами, точно так же, как мышление и память человека не работают без обмена нейромедиаторами. В те времена, когда возникали первые верхумы, современных способов коммуникации и хранения информации еще не было. Человек располагал лишь каналами связи и сигналами, которые требовали непосредственного контакта с другими людьми. Как мы увидим, и этих способов коммуникации оказалось достаточно, чтобы развились коллективная память и коллективное мышление. Главной информационной технологией в человеческом обществе считается язык. И в первую очередь устная речь. Устная речь использует звуковой канал связи, а в качестве символов отдельные слова и составленные из них выражения. Действительно, с помощью языка можно передать подавляющее большинство мемов, бытующих в социуме. Язык сыграл огромную роль в появлении верхума. Но когда появился сам язык? Сейчас уже нет сомнений, что языком владели не только сапиенсы, но и неандертальцы. Даже более древние гейдельбергские люди, судя по их анатомии, были способны членораздельно говорить и понимать чужую речь. То есть 500 000 лет назад язык в каком-то виде уже существовал. А 2 000 000 лет назад? Вряд ли ту систему коммуникации можно было назвать языком в современном понимании. Язык не был дарован человеку в одночасье. Эта технология общения развивалась на протяжении многих тысячелетий, как и другие технологии, которыми овладевал человек. Что же собой представляла система коммуникации ранних людей? Пытаясь ответить на этот вопрос, ученые исходят из особых способностей человека. В отличие от птиц, рыб или насекомых, человек общается осмысленно. Скажем, чайка, обнаружившая косяк рыб, поднимает крик не потому, что хочет поделиться этой новостью с подругами. Скорее всего, она подает сигнал инстинктивно. Ее поведение генетически предопределено, поэтому ее ненамеренный крик трудно считать языковым сигналом. А вот человеческая речь – это вполне намеренная передача информации. С помощью языка человек делится своими мыслями с другими людьми. Процесс человеческого общения в технических терминах можно описать примерно так. Человек, который хочет передать свою мысль, кодирует ее с помощью слов, жестов или других сигналов. Он формирует сообщение и отправляет его через подходящий канал связи другому человеку. Получатель сообщения декодирует его, превращая в собственные мысли. Если общение двухстороннее, то источник и получатель информации могут периодически меняться ролями. Но кодирование, передача сигнала и декодирование происходят при каждом акте общения. В ходе эволюции языка перевод мыслей в сигналы и сигналов в мысли постепенно совершенствовался. Первые языки были куда проще нынешних. Дэниел Эверетт провел около 3 лет среди амазонских индейцев пирахан, изучая один из самых простых языков на Земле. В этом языке Нет слов для обозначения чисел и цветов, нет рода, нет будущего и прошедшего времени, нет множественного числа, нет возможности составлять сложные предложения. Набор фонем очень ограничен – 3 гласных и 8 согласных звуков, причем в языке женщин на один звук меньше, чем в языке мужчин. На сайте Verkhom.org вы можете послушать, как звучит язык пирохан. Иллюстрация 6.05. Слов в языке немного, зато индейцы пирохан умеют передавать идеи с помощью свиста, мычания, пения и выкриков. Опираясь на свое знакомство с языком пирохан, Эверетт пришел к выводу, что первоначально люди пытались передавать идеи с помощью знаков, непосредственно указывающих на то, о чем идет речь. В семиотике их принято называть индексами. Знак «индекс» легко понять. Например, след кошки указывает на то, что здесь была кошка. Запах дыма говорит о том, что неподалеку горит огонь. Любой указательный жест на себя, на собеседника или на какой-то предмет – это знак «индекс». Представьте, что 2 миллиона лет назад один человек объясняет другому, что орех можно расколоть не зубами, а камнем. Он показывает, как это делается, и протягивает камень ученику. Мол, попробуй ты. В этой ситуации камень представляет собой знак «индекс», который указывает на новую технологию колки орехов. Иконические знаки или знаки-образы – более абстрактный способ кодирования идей. По мнению Эверетта, люди освоили их позднее. Знаки-образы не указывают непосредственно на обозначаемый предмет или явление, но чем-то его напоминают. Например, рисунок буйвола на стене пещеры – это иконический знак буйвола. Звукоподражание типа «бах» или «топ-топ» – это тоже знак-образ, только звуковой. В нашем примере с колкой орехов учитель может передать свою мысль ученику, не отдавая ему камень. Вероятно, будет достаточно просто показать ученику свой камень, мол, найди такой же и сделай, как я. А можно вообще обойтись без камней, показав выразительным жестом, что нужно делать. Все это будут иконические знаки. И если ученик достаточно сообразительный, он их поймет. Еще более абстрактный способ кодирования идей – это знаки-символы. С ними мы хорошо знакомы, ведь подавляющее большинство слов в современных языках представляют собой символы. Символы могут вообще ничем не напоминать обозначаемый предмет или явление. Возьмите хотя бы слово «камень». Что в нем каменного? Да ничего. Просто люди пришли к такому неформальному соглашению – использовать это слово в отношении всех камней, какого бы цвета и размера они ни были. Иначе говоря, за этим словом стоит некая идея, которая понятна многим людям. А идея, понятная многим людям, это не что иное, как мем. Способность человека понимать символы и оперировать ими дает толчок движению мемов, то есть мышлению Верхума. Дэниел Эверетт уверен, что ранние люди Homo erectus уже общались с помощью знаков образов и знаков символов. При этом они почти наверняка не были знакомы с привычными нам грамматическими формами. Язык эректусов был намного проще даже простого языка пирохан. Я попробую изобразить, на что он мог быть похож, пользуясь несколькими словами русского языка. Но эти слова можно легко заменить на соответствующие слова китайского, немецкого или любого другого языка. «Мальчик эректус и зверь ого». Неоконченная пьеса. Мальчик эректус сидит на дереве и кричит. Мальчик эректус. «А-а-а! Сквозь кусты на поляну продирается его семья. Мама, папа и сестра. Мама. «Вот ты! Вот тут! Уф!» Папа. «Что тут? Ты? А-а-а! Что? Что?» Мальчик, немного успокоившись, слезает с дерева. Мальчик эректус. «Тут ягода! Я куст ягода! Куст хр-хр! Зверь куст хр!» Мама. «Зверь? Что зверь?» Мальчик раскидывает руки, показывая размер зверя. Мальчик эректус. «Ого! Зверь! Ого!» Сестра. «Ого! Страх!» Девочка прижимается к матери. Мальчик эректус. Страх! Я страх! Зверь! Ого! Зуб! Зуб! Ого! Зверь! Хыррр! Я палка! Вух! Вух! Зверь! Хыррр! Топ! Топ! Топ! Сестра! Ой-ой-ой! Страх! Мальчик эректус. Я топ! Топ! Спина! Зверь! Хыррр! Я дерево! Топ! Топ! Топ! Топ! Дерево вверх! Вверх! Вверх! Зверь! Дерево! Бых! Бых! Дерево! Ту-ду-ду-ду-ду! Сестра! Ой-ой-ой! Мама! Страх! Папа! Нет страх! Зверь, ого, я нет страх. Все с уважением смотрят на папу. В этот момент в кустах неподалеку раздается топот, хруст и грозное хрюканье. Кажется, зверь вернулся. И не один. Сестра. Страх! Семья в полном составе бросается к ближайшему дереву. Заметьте, что в этом диалоге нет служебных слов и других привычных для нас частей речи. Нет почти никакой грамматики. Многие лингвисты вообще не согласились бы, что подобный поток слов – язык. Но неважно, как называется такой способ коммуникации. Пусть это будет не язык, а протоязык. Главное, что он работает. Вам ведь понятен смысл диалога? И такой примитивный язык был вполне доступен ранним людям. Им не требовался развитый речевой аппарат, как у нас. Слов в языке было совсем немного, поэтому можно было обойтись небольшим количеством фонем. А кроме того, у ранних людей была возможность помогать себе жестами. Кажется чудом, что даже такая нескладная речь с таким ограниченным словарем способна передавать довольно сложные идеи. Хотя главный секрет этого чуда прост. Все решает взаимное расположение слов. Возьмите какую-нибудь фразу из рассказа мальчика Эректуса. Например, «зверь, дерево, бых-бых». Мы понимаем, что зверь начал исступленно бодать дерево. И тут дело даже не в порядке слов. Вот, пожалуйста, те же слова в другом порядке. «Дерево, бых, зверь, бых». Или так. «Бых, дерево, бых, зверь». Чувствуете? Смысл фразы не исчезает. Если, конечно, вам понятен контекст. Важно, что здесь рядом стоят слова, которые обозначают субъекта действия, само действие и объект, на который направлено действие. Если фраза включает хотя бы два из этих трех элементов, то наш мозг автоматически соединяет их так, чтобы появился смысл. Второй секрет – порядок фраз. В диалоге фразы выстроены в такой последовательности, что получается связанное повествование, то есть нарратив. Таким способом передается еще более сложная идея, и наш мозг в состоянии ее усвоить. Комбинирование слов позволяет передавать и понимать бесчисленное количество идей. При этом словарный запас и передающей, и принимающей стороны может быть сравнительно небольшим. Сотен или даже десятков слов вполне достаточно. Главное, чтобы в языке были понятные людям правила сочетания слов. Многие ученые считают, что правила грамматики – сама суть человеческого языка. В них его сила и принципиальное отличие от способов коммуникации, которыми пользуются другие животные. Некоторые исследователи даже утверждают, что мозг человека обладает врожденным знанием базовых грамматических правил. Это помогает ему в самом раннем возрасте понимать смысл словесных комбинаций, а чуть позже самостоятельно комбинировать слова, передавая сложные идеи. Возможно, так оно и есть. По крайней мере, конструкция человеческого мозга явно располагает к тому, чтобы уже в первые месяцы жизни ребенок мог быстро и естественно усваивать грамматику. Откуда же взялась способность человека комбинировать слова, и как давно она появилась? Виллианур Рамачандран обратил внимание на пространственную близость двух зон коры головного мозга – премоторной коры и зоны брака. Премоторная кора участвует в планировании сложных действий, а зона брака – в построении грамматически правильных фраз. Рамачандран предположил, что эти два участка неокортекса имеют общее происхождение. К примеру, сначала у древнего человека могла развиться способность составлять сложные цепочки действий, изготавливать орудия труда, с их помощью добывать пищу и готовить ее. Потом из зоны мозга, отвечающей за такое планирование, выделилась часть, которая начала применять свое умение к планированию речи. То есть некий орган, который возник для одних нужд, стал применяться для других. Такое в эволюции живой природы случается сплошь да рядом. Эволюционные биологи называют это явление экзаптацией. Например, плавники рыб превратились в конечности земноводных, когда они вышли на сушу. В пользу гипотезы Рамачандрана говорят легкость, с которой мы усваиваем смысл фразы, где есть субъект, объект и действие. Нам не нужны склонения, спряжения и предлоги, не важен порядок слов, достаточно понимать, кто что делает. И такое понимание было свойственно людям уже 2 миллиона лет назад, поскольку задолго до этого наш предок уже умел находить камень и разбивать им орех. Гипотеза Рамачандрана очень похожа на правду, потому что и при планировании действий, и при планировании речи мозг производит однотипную операцию. Он собирает из нескольких идей новую идею. Выстраивание цепочки операций с вещами порождает технологию, выстраивание цепочки слов порождает осмысленную фразу, а цепочка фраз превращается в рассказ. Между словами и орудиями труда есть еще кое-что общее. Взгляните на картинку, иллюстрация 6.06. На ней изображен ручной топор, рубило, из раскопок Сент-Ашоль. Первые каменные орудия ашельского типа появляются в Восточной Африке почти 2 миллиона лет назад. А потом в течение миллиона лет они вместе с эректусами широко расходятся по Африке, Европе и Азии. Примерный ареал их распространения отражен на карте, которую я привел там же. Иллюстрация 6.06. Ашельское рубило – это уже не просто расколотый камень. Таким инструментом можно и рубить, и резать, и скрести. Чтобы его изготовить, требовались другие инструменты, а сам процесс изготовления включал больше десятка различных операций. Он требовал сложного планирования и четкого представления о конечном результате. По сути, ашельское рубило – это материальное воплощение двух комплексных мемов. С одной стороны, его внешний вид подсказывает, какими способами его можно использовать. Даже не слишком развитый Homo erectus был способен это сообразить, взяв такой инструмент в руку. То есть ашельское рубило – это типичный знак-образ, связанный с идеей рубки или резки. С другой стороны, ашельское рубило – конечный результат сложной технологии производства и образец для подражания. Поэтому оно может служить символом технологии своего изготовления. Мы говорили об этом во второй главе, но я хочу подчеркнуть еще раз. Слова и жесты – не единственные сигналы, с помощью которых возможна передача мемов. Ту же функцию успешно выполняют любые вещи, используемые человеком, особенно если они еще и специально создаются. Находя вещам применение, человек придает им смысл, превращает их в символы мемов. Причем у таких материальных символов есть одно большое преимущество перед устной речью. Они намного долговечнее. В этом отношении ашельское рубило аналогично книге. И каменное орудие, и книга способны пережить своего создателя и донести его идеи до следующего поколения людей. Итак, примерно 2 миллиона лет назад человек обладал даже не одной, а двумя уникальными технологиями передачи мемов. Во-первых, люди уже могли общаться с помощью протоязыка, состоявшего из осмысленных сигналов, жестов, мимики, междометий, звукоподражаний, ну и, видимо, какого-то количества слов в современном смысле. Как мы убедились, даже такой примитивный арсенал сигналов позволял людям делиться довольно сложными мыслями и рассказывать истории. Во-вторых, человек в те далекие времена уже вовсю передавал мемы с помощью вещей. Как минимум два типа мемов распространялись таким способом. Идеи о том, как вещи можно применять, и о том, как их нужно создавать. Не исключено, что ранние люди владели и другими информационными технологиями, подходящими для передачи мемов. К примеру, Чарльз Дарвин считал, что человек приобрел способность петь до того, как начал говорить. С помощью пения он, подобно птицам, коммуницировал с половыми партнерами. А позднее голосовой аппарат, который развился для пения, начал использоваться для членораздельной речи. Я назвал комплекс институтов, структурирующих человеческие отношения, необходимым условием работы Верхума. Комплекс информационных технологий, обеспечивающих эффективный обмен мемами, это достаточное условие. Похоже, 2 миллиона лет назад в человеческом социуме оба условия уже были выполнены. Иначе говоря, культурный уклад, который состоит из комплекса институтов и комплекса информационных технологий, полностью сформировался. Для запуска Верхума все было готово, и процесс пошел.